«И ты сдался?» – разочарованно прогундосил я. «Нет, это в Лозе сдались. Император посчитал справедливым, чтобы они платили нам как за секреты производства, так и за обучение персонала, и за консультации отдельно. Ты пустил их в святая святых?» – возмутился я. «За кого ты меня держишь, ваша милость?» Гоч выдул в потолок подряд три колечка сигарного дыма. «Их обучают в ВЗУ за заводским забором и только той технологической карте, что у нас была разработана для них же. К конвейеру я и близко никого не подпускаю. Туда сейчас особый пропускной режим. Что-то я его не заметил», — фыркнул я. «Так хозяина охрана обязана знать в лицо», — наставительно сказал Гоч. «Вот посмотри лучше для ознакомления». Он вынул из стола газету на имперском языке, развернул и положил на стол. На развороте на обе полосы протянулся крупный заголовок: «Оружейные бароны империи». И даже наши с Гочем фотографии, явно из архива Шибза, потому как я еще в мундире фельдфебеля. «Это про нас с тобой», — гордо заявил Гоч и процитировал на имперском наречии. «Простой фельдфебель и никому неизвестный провинциальный инженер сделали лучший в мире автоматический пулемет. Это, Савва, признание. Это, Савва, слава». Последнюю фразу Гоч просто выкрикнул и полез в сейф за бутылкой сливянки. «Знаешь что?» – посоветовал я. «Поставь-ка ты сразу возле своей брони еще один завод по изготовлению ручных гранат. Все равно потребуют. Кстати, какова форма собственности нового завода в империи? Если Гоч поставит завод на паях с императором», — думал я, вертя в руках рюмку с водкой, — «то, что ж, пушечка и грушечка, это его инициативный проект и его патент, имеет право». Филиал Гачки зарубанул партнер рукой, рассыпая искры с сигары на пол. «Тут я был как кремень, как скала. Государственные субсидии приветствуются, новые частные акционеры — нет. Неужто мы в полном шоколаде?» — оторопело произнес я, боясь спугнуть шару. «С марципаном, Савва, с марципаном», — засмеялся счастливый Гоч. «Оптику у вас в Реции будем заказывать. Ну, за нас, за оружейных баронов». И поднял рюмку вверх. Выпили. Гоч снова похвастался: «Знаешь, я теперь целый лейтенант гвардейской артиллерии, как и ты». «Тогда наливай», — заявил я. «И не в рюмки, а в стаканы. И звездочки давай. Пока их не обмыли, чин твой недействительный для остальных офицеров. Вот поэтому ты до сих пор в штатском ходишь, потому что звание не обмыл. Когда к ужину явились приглашенные мной Плотта и Плойка, мы с Гочем были уже тепленькими. Программа на вечер ясна», — почесал Плотта затылок, обозревая на рабочем столе Гоча батарею разнообразных бутылок, стоящих прямо на наших фотографиях и заголовке «Оружейные бароны империи». «Какие еще идеи будут? Разве что переместиться в круазанский приют», — робко предложил Плойка. «А то их тут класть, проспаться некуда». После сеанса шикарных круазанских терм сидели в жарко натопленном будуаре, том самом, где не так давно проходили мои переговоры с Кроном, облаченные в банные халаты, и развлекались легкими закусками, вяло перебрасываясь малозначащими фразами. О неотложных делах все переговорили в парной, пока потели без движения. Гоч протрезвел и выглядел при этом недовольным жизнью, вяло ковыряя вилкой в тарелке. Отвечал на все односложно. Плотта сурово пробила на хавчик, и он был временно недоступен к общению. Плойка, отпившись морсом, стал собираться. Пора ему на маркетинг, да и обеспечение транспорта на вывоз подарков для летунов с территории завода на него же легло. Без стука мягко зашла в помещение мадам приюта. Подняла брови и удивленно спросила строгим тоном: «Господа офицеры, вам что, всем яйцеклад вырвали? Там вас такие красивые девочки ждут, а вы тут устроили черт-те что, просто клуб мужеложцев. Пожрать можно и в ресторане, а тут бордель, если вы запамятовали. Лучше коньяка принеси», — буркнул Гоч, — «республиканского. Может, вам еще и с лимоном, ваша милость», — иронично парировала Мара. «Лимоны у нас с собой», — кивнул я на 5-литровый бочонок. «Плойка, изобрази, чем?» — тупо уставился на бочонок боцман Мат. «Что, там правда лимоны?» — показала мадам рукой на тару. «Мара, я когда-нибудь тебе врал?» — заявил я. «Редкие лимоны там, только боюсь, что померзли они в дороге. Морозы стоят, будто подземные демоны наружу выбрались. Я сейчас». С этими словами мадам испарилась. Вернулась быстро с бутылкой зеленого стекла в одной руке и чем-то похожим на монтировку в другой. Бутылку поставила на стол, а железку отдала Плойка. Тому не осталось ничего другого, как прервать процесс содеяния, и он, как был в одном из подним, принялся курочить крышку у бочонка. Впрочем, выломал ее вполне профессионально. При желании можно было забить обратно. По номеру щемящей свежестью растеклись цитрусовые ароматы. И правда лимоны, рассеянно произнесла Маара с глупой улыбкой. «Чё за дрянь ты принесла?» – оживился Гоч. «Я заказывал республиканский коньяк, а не эту венецкую подделку. Ваша милость, все от вас зависит», – усмехнулась мадам. «Когда победите республику, тогда и будет вам республиканский коньяк, а пока только смелые рецы победили Венетию, так что чем богаты?» Плойка, ничуть не стесняясь мадам, напялил брюки, тельняшку, форминку, сунул в карманы по лимону, пояснил: «Товар демонстрировать надо, иди, иди», оторвался фрегат-капитан от еды, и боцман мат исчез, зажав полушубок с шапкой в охапке. На ногах бурки у него, как я заметил, генеральские, белые, пижон. Маара за это время распластала пару цитрусов и, расширив ноздри, с наслаждением вдыхала их аромат. Один лимон она подсолила, другой подсахарила, на любой вкус. Открыла бутылку и разлила янтарную жидкость по фужерам. Присела к нам за столик и игриво спросила, что празднуем. Она откровенно падала нам на хвост. Я положил на стол пару плодов, которые вертел в руках. Вроде не померзли. Да вот, откликнулся. Гачучин обмываем. Так он бароном месяц назад стал. Подняла Маара брови. Лейтенанта ему обмываем, отозвался Плотта с набитым ртом. Гвардейского, считай, капитана, сразу, чтоб я так жил. Вид, сумеет и так, как он, понравится императору, усмехнулся я. Император пока у меня воздушный корабль отнял. Тот самый, что ты у Гурвеника в ангаре видел. Теперь это его воздушная яхта. Тон у фрегат капитана при этом был, как у мальчика, у которого отняли деревянную коняшку, и Плотта залпом опрокинул коньяк в глотку, закусил соленым лимоном и продолжил. Шикарная яхта, спальные кубрики в два ряда, кают-компания, дерево, бронза, позолота, шелк, бархат, тьфу, на твой бордель похож по интерьеру, кивнул он Маре, только в зеленых тонах. А что Гурвеник, спросил я, от счастья кипятком писает, буркнул Плотта. Ему имперский крест повесили, и денег дали немерено. Он на радостях сразу два новых стапеля заложил. К лету обещает разом три корабля поднять в воздух, еще большие по объему. И поэтому меня вывели за штат, спросил я. Ты особ статья, запнулся фрегат-капитан и повернулся к мадам. Ты бы, милочка, приказала подать нам что-нибудь мясное, сытное. Эскалоп, к примеру. Маара пригубила содержимого своего фужера и встала, прихватив дольку лимона. «Насчет вин какие-нибудь предпочтения будут?» Маара склонила красивую головку к плечу. «Неси на свой вкус», — подал голос Гоч. «Он у тебя хороший. Кстати, коньячок тоже неплох, я думаю», — протянула Маара и похвастала. 20 лет выдержки как-никак, я после этого сообщения попробовал коньяк и нашел его годным». Маара вышла. Плотта посмотрел на меня и заявил. «Все серьезные разговоры без нее. Ясно, куда уж яснее. На кого она работает? На Молоса. Тут все работают на Молоса. Даже ночная гильдия, по слухам. Так что там со мной особого?» Посмотрел я на Плотта пристально. «Непонятно. Приказ о выведении тебя за штат пришел из имперской ставки. Но не бойся, летом введут в строй несколько новых воздушных кораблей, и всех, кто за штатом, призовут обратно. Так как обученного персонала на все про все не хватит. Если пройдешь медкомиссию, конечно. Грядет расширение нашего рода войск», фрегат-капитан понизил голос, «а там и до активных действий недалеко. Знал бы ты, как надоела эта разведка. Душа по врагам отбомбиться просит, а не дают. Я подавал рапорт, что, по расчетам, вполне возможно ударить по центру столицы Соленых островов, прямо по Королевскому дворцу. И, я аж затаил дыхание, и ничего, там у нашего императора родственники обитают. На проект наложили запрет, сам распорядился, возможно и сам, пожал плечами Плотта, а может из штаба кто подхалимничает. Мне в ответ пришла бумажка только со штампом с подлинным, верно, а почему вы меня не поздравляете? Гоч, похоже, снова стал набирать кондицию, сколько можно тебя поздравлять, недовольно отозвался фрегат-капитан, у тебя столько звездочек нет на погонах, сколько мы тебя сегодня поздравили, Имрич, может... Тебе девочку взять с пухлыми губами, чтобы и она тебя поздравила, усмехнулся я. Лучше моей ночной горничной нет никого, заявил Гочи, только что не спел, кто может сравниться с Матильдой моей. А ты сравни, подначил его вид, все равно за все уже заплачено. Это аргумент. Гоч закивал направо и налево, при этом умудряясь не расплескать коньяк, который одновременно разливал по фужерам. Тут две путаны в прозрачных цветных шароварах стали вносить подносы с едой и сервировать стол под руководством мадам. Свежие девочки, я их раньше тут не видел. Действительно красивые чернявые атагуски. Пришли с явным намерением остаться на оргию, но плот-то твердо отослал всех прочь. Я у царцев дирижабль видел, сообщил вид, нарезая мясо на мелкие куски. И как, впечатляет? Гоч отставил пустой фужер. Ничего особенного. Разошлись в километре боками. Чуть шляпами друг другу не помахали. Разведку ведут. А я им ничего сделать не могу. Не из твоего пистолета же по ним стрелять. Имрич, у тебя крупнокалиберные пулеметы для дирижабля Вита готовы? Давно. На складе лежат, отозвался партнер. А почему не у него? Кивнул я на фрегат капитана. Так не платит нам за них. Имрич, ты стал настоящим фабрикантом. Пристыдил я его. Проведи по бумагам как войсковые испытания и поставь их на его колбасу. Иначе нам вообще за них платить никто не будет. И заказывать не будут. То, о чем мы не знаем, нас не волнует. Вот и его начальство также. А, похлопал глазами Гоч. А в случае чего вычтешь из моей доли прибыли. И за зажигательные патроны тоже. У Вита должно быть средство уничтожить вражеский дирижабль. Кстати, он какой конструкции? Самой примитивной, отозвался фрегат-капитан. Мягкой. Гондола на веревках, то есть там не баллониты, а один большой баллон, вряд ли, возразил мне Плотта. Просто не из чего пока у них делать жесткий корпус. Состав дюраля есть имперский секрет. Скажи лучше, что их промышленность не может обеспечить страну алюминием. После раскрытия шпионского гнезда в комитете по изобретениям я ничему не удивляюсь. Решено, я сам с тобой полечу на испытания пулеметов. Но ты же, но я не дал ему договорить. Но я же... Как представитель завода, с допуском к полетам, оформляя все бумаги своей властью, вид, победителей не судит. Фрегат-капитан немного задумался, а потом как шапку на землю бросил. А, плевать, все равно реорганизация уже произошла. Какая реорганизация? Военно-воздушный флот разделили на 4 эскадры. По сторонам света, ухмыльнулся Плотта. Западный фронт, восточный фронт и на обслуживание морского флота на Северном и Южном морях. Командует каждой эскадрой капитан-командор. Мой отряд теперь эскадра. Этак ты у нас скоро в адмиралы выйдешь, подал голос Гоч. Если бы, ответил Плотта, в штатном расписании ВВФ чин фрегат-капитана упраздняется, а чин капитан-командора равен морскому. То есть теперь с корвет капитана все будут у нас сигать сразу в капитан-командоры. Адмирал неба у нас только один, от они, других не предвидится. Так ты теперь командор официально, можно поздравить, разлил я по фужерам остатки коньяка. Да, жду только приказа о переименовании чина со дня на день. Класс по табели о рангах остается тот же, так что полетим только после того, как это официально объявит. Ты у нас за штатом, но в должности старшего летчика-наблюдателя резерва, обрадовал меня вид. Должность офицера по особым поручениям среди летчиков особым уважением не пользовалась. Вроде я как не настоящий летун был. По медицине тебя от полетов у нас не отстраняли. И за штатом ты только с 1 января, согласно приказу, а пока в отпуске по ранению. Черт те, что и сбоку бантик, усмехнулся я. У них правая рука не знает, что делает левая. Значит ли это, что до Нового года я могу летать? Можешь, согласился со мной командир воздухоплавательного отряда. Ой, эскадры, Гоч, сколько у тебя зажигательных трассеров? Я был неумолим. По 150 штук на ствол, отозвался партнер. Поставишь их в кассеты через 2 патрона с обычными пулями. Ну, держись, царцы и, повернувшись к Плотта, спросил, где их будем отлавливать? Как всегда у Щеттинпорта, он там через 2 дня на 3-й облетает наши позиции, если есть летная погода. Щеттинпорт не бомбите, как можно, Савва, это же наш город, наши люди. Хотя генштаб на нас давит, требует бомбить. Мы бомбим, но только по акватории порта. Лучше бы раков сразу бомбить. Царскую ставку. Там тоже родня у императора есть. Так что, сам понимаешь, я предлагаю выпить за нового командора неба. Раз вы за меня больше пить не хотите, прорезался у Гача нетрезвый голос. Утро после загула в приюте встретила оттепелью. Ну как оттепелью, отпустила до минус 10-12. Холодно, но не так, как было, под 30. Снежок пушистый сходил с неба, как по ниткам, причудливо облепляя ветки деревьев и карнизы домов. Народ в городе повеселел, вокруг просто сказка рождественская. Лимоны в бочках нормально перенесли аномальный холод, а вот померанцы в ящиках из тонкой осиновой клепки померзли в вагонах. Но руководство госпиталей было радо получить в подарок и такие цитрусы, из которых сразу стали готовить раненым желе и компоты, поминая щедрость редского маркграфа. А что фрукты померзли дорогой, так этот жуткий холод последние недели все на себе ощутили. Жалоб не было, не знаю от чего, но в Будвице цитрусовые в этот сезон страшный дефицит. Хотя догадываюсь, сокращение гражданских перевозок по железной дороге. Все для фронта, все для победы. Несмотря на расточительные подарки дворцу, Молосу, Маре и другим нужным людям, прибыль от лимонов составила сам 10 от затрат. Это я еще цену не ломил и заплатил все налоги. В нормальном состоянии рынка вполне можно брать сам 4, сам 5 при торговле напрямую без имперских посредников. С имперскими посредниками же больше, чем сам 1,5 ни у кого не получается. Разве что орех дает сам 2 при продаже его во Втуце им же. Подкатывал ко мне Крон с предложением сдать весь товар ему, и он гарантировал мне цену, обеспечивающую прибыль в сам 12, и даже сулил золото вперед. Но я напомнил, что ночная гильдия по нашим договоренностям не суется в белый бизнес, и подарил ему бочку лимонов в утешение. Горный орех и миндаль дали просто бешеную прибыль сам 20. Плойка хотел цену задрать за облака, но я предпочел торговать сразу вагонами, а не мешками. Быстрее так вышло. Всего за половину дня расторговался. Вывозили товар покупатели намного дольше. Тем купцам, кто пытался сбивать цену, я пообещал устроить аукцион, и больше никаких попыток опустить меня в цене не было. И все равно на всех не хватило. Что на такой большой город один эшелон? Как подумаешь, что, да, хорошо жили грузины в СССР, и налогов не платили, а вот фундук прибыли почти не дал. Спрос на него оказался мизерный, так как в этот год в Агиме был хороший урожай лещины в лесах, но разошился и в убыток не ушел. Остатки его я раздал рабочим Гачкиза вместе с обещанными лимонами в качестве новогоднего подарка от владельцев завода. Чую, Вальт останется доволен такими барышами. Весь вопрос в том, как такую торговлю поставить на постоянные рельсы, а не эксцессом, как сейчас вышло. По-доброму, надо ставить в Будвице оптовый склад и постоянный магазин «Рецкий двор». Кстати, и недорогим вином в нем торговать в разлив из бочек будет выгодно. Осталось только партнеров найти, как в Будвице, так и во Втуце. Вложения предстоят серьезные, одному не потянуть, но и выхлоп ожидается немаленький. Предложил вложиться в такую торговлю кронпринцу, он обещал подумать, и с Анкином о том же побеседовал, когда диппочту отдавал. Этот быстро понял выгоду. Хлопоты по поиску площадок для склада и магазина страны побратима взял на себя. Только учти, Савва, вашим рецеям придется постараться обеспечить ритмичность поставок, поставил условие генерал-адъютант. Именно поэтому все работают с имперскими посредниками, а не с вами. Они всегда обеспечивали ритмичность. По крайней мере, до войны. Не будет четких поставок, нет никакого смысла в фирменном магазине. Проще сделать площадку для разовых аукционов. На этом пока и договорились. Организацию аукциона обеспечивает дворец за свою долю. С нас товар и доставка. Заодно назначили дату нового медицинского освидетельствования меня любимого. На начало января. Опять эти танцы с бубнами. Оставил экселленцу заявление с открытой датой, с просьбой об отставке меня с поста королевского комиссара по состоянию здоровья, как договаривались с ним еще в Реции. В конце беседы Анкин поинтересовался: «Тебя Ремиди еще не усыновил?» «Нет, незачем это ему, экселленц, когда родные внуки обнаружились». И рассказал ему, как все было, дела. Покачал головой его превосходительство. Трудность тут в том, утвердит ли их император в качестве наследников. Все же они бастарды, да еще от рабыни. А рабство в империи запрещено. Я знал, что покойный Бетамар склонен оригинальничать, но чтобы настолько. А что, меня в качестве усыновленного графа император утвердил бы? Сомневаюсь. Но ответ Анкина меня поразил. Скорее всего, да. Ты имперский рыцарь, Савва. Не забывай об этом. В империи это статус. В древности так вообще на графство и марки ставили только имперских рыцарей. Это потом уже графы стали наследственными. И то не сразу. До Нового года я расправился со всей коммерцией. Так как в моем доме Гоч устроил общагу для молодых инженеров из провинции, то жил я все это время в круазанском приюте на полном пансионе за подаренные Маре 20 ведерную бочку лимонов и 3 мешка орехов. Там же принимал деловых контрагентов для переговоров, что производило на них неотразимое впечатление. Понты везде дороже денег, в любом мире, в любое время. В обратный путь я загрузил свои вагоны в Будвице строительным и заводским инструментом, метчиками, метизами, чугунными и медными трубами, черной луженой жестью в рулонах, оцинкованными листами, водопроводными кранами, обливными чугунными раковинами и унитазами марки «Гнездо Орла», а также кирогазами и керосиновыми лампами своего производства с цеха ширпотреба Гачкиза. Еще оставил пару вагонов под мануфактуру, которую собрался закупить по дороге. Мне форму своим железнодорожникам шить надо, и много еще чего: сукно, саржа, подкладочный сатин, конопляный брезент, нитки, фурнитура, рабочие рукавицы с ветошью. В Гоблинце все это производит, так что дешевле всего брать товар прямо со станка. Не гнушаясь бартера, за половину вагона миндаля приобрел дюжину платформ 6-метровых сосновых бревен, уже оцилиндрованных, и еще десяток прикупил за деньги. Дерево в Агимии в этот сезон очень дешевое, пленные на лесоповале, а у меня на втором разъезде все больше степь с редкими колками деревьев, а с гор валами бревен не натаскаешься. Вот уже второй состав образовался, тяжелый, один паровоз надорвется, а дерево мне хотелось взять вдвое больше, на продажу в Реции. Живые деньги тоже нужны. Помотался по делянкам, заодно 8 трофейных соловых кобыл прикупил по случаю у лесопромышленников. Дешевле только даром. Хорошие битюги, только обращались с ними плохо, эксплуатировали на износ. Подлечивать придется маток, но это уже на конезаводе. Теперь есть кому. Сманил к себе из кавалерии комиссованного по ранению ветеринарного врача, столкнувшись с ним в дверях военно-медицинской комиссии, куда относил требования на освидетельствование. Плойка еще навел меня на гвардейских ремонтеров, у которых после совместной пьянки-гулянки в круазанском приюте я приобрел 8 верховых царских кобыл из трофеев сдавшегося осенью драгунского полка. В хорошем состоянии, дорого, но не настолько, сколько за них запрашивали конские барышники в городе. Оплата за коней шла из вальдовой доли как обеспечение ему повышения пая в общем конезаводе. Все равно он собирался для этого кобыл покупать. Почему не сейчас? Пользуясь еще не дезавуированными правами королевского комиссара, выдернул с лесоповала 6 узкоглазых драгун из военнопленных и приставил к нашим коням в качестве добровольных помощников. Конюхи были страшно довольны изменением своего статуса и готовы ехать хоть на край света, лишь бы подальше от лесозаготовок и холода. А то, что эти ребята служат верно, я уже убедился на своих первых хиви. Называли они свой народ Неркит. Вроде совсем я управился почти за неделю, все проблемы решил, но в полный рост встал вопрос с паровозами. У меня их всего 2, а составов формируется как минимум 3. Выручил, как всегда, Плойка, показав дальний отстойник с трофейными локомотивами, не подлежащими быстрому ремонту, из тех, что артиллерией побило при ликвидации плацдарма у парома. Принц мне их отдал на выбор по цене металлолома. Все равно, когда до них дойдут руки в депо, они уже проржавеют. Отобрали в том отстойнике паровозы, у которых цела ходовая часть и цилиндры с машиной, а дырки в трубах, котлах и тендерах починим на месте, есть где. Битые стекла вставим сами. Запчасти и недостающие приборы в наглую реквизировали с других разбитых машин, замаскировав их в тендерах дровами. Конечно, эти паровозы во втуть тянуть надо как простой вагон, но на перспективу очень выгодное вложение. Хорошие паровозы, с соленых островов, можно сказать, новые, из недавних военных поставок царцам. И что совсем торт, однотипные. И вот я опять весь в паровозах, а тянуть составы мне по-прежнему нечем. Нет свободных рабочих паровозов в Будвице. Все расписаны наперед, даже те, что ремонтируют в депо. Пока лазил по отстойнику, сманил, не напрягаясь, к себе на юга нескольких механиков с семьями, в мою новую транспортную компанию, из тех спецов, что мне паровозы помогали отбирать. Раньше они работали ремонтниками на пароме у царцев, а теперь здесь маются без жилья, в старых вагонах по отстойникам обитают, благо там печки не демонтировали, и перебиваются случайными заработками. В имперские транспортные товарищества на вере их брать по специальности опасались, особенно тех, кто по национальности не агимец, и государство на содержание не брало, не военнопленные они, а освобожденные гражданские лица, свободные как птицы. Только вместо парома, который их кормил, сейчас фронтовая полоса по реке проходит. И вообще, как я заметил, по сравнению с прошлым годом уровень жизни в Будвице заметно просел и вакансий на рынке труда стало меньше. В канун Нового года наконец-то установилась ясная летная погода при легком морозце не больше минус 7 и слабом ветре. Как раз на следующий день после объявления о переименовании чина плотта в капитан-командоры воздушного флота империи.